Глава 9. Искусство для искусства. Морти топтался у лифта, наблюдая за приходом гостей. Открытие галереи, безусловно, важное событие. Но картины на стенах вызывали у него недоумение. С его точки зрения, они были увеличенными копиями фотографий из порнографических журналов. Впрочем, что он понимает в современном искусстве? Он считал, что подобное барахло можно приобрести на 42-й улице, но все-таки Шелби работала консультантом в Музее современного искусства, так что ей, конечно, виднее. Лично он за эту муру не отдал бы ни цента и сомневался, что кто-то мог думать по-другому. Хотя публику это все, по-видимому, не шокировало. Народу пока было немного. Мужчины в смокингах и женщины в вечерних туалетах прохаживались взад-вперед, на ходу дожевывая печеночный паштет. Что сегодня удалось, так это еда. Рубленная печенка была не хуже, чем та, которую готовила его мать, упокой Господи ее душу. Единственное, с чем он не мог смириться, это музыкальное оформление. Звуки свирели или что там это было, просто сводили его с ума. Билл Атчинсон нежно одной рукой обнимал Фэб. Как всегда, она была одета во что-то сногсшибательное, и, как всегда, он не сводил с нее глаз. Она неповторима. У нее есть все. Деньги, талант, родословная и сексапильность. Билл расправил плечи. Он знал, что взоры всех присутствующих устремлены сейчас на него и Фэб. И кожей чувствовал исходящую от других зависть. «Неплохо для моих лет», — подумал он. «Совсем неплохо». Как всегда, он заволновался, вспомнив про возраст. Он не выглядел на свои 57. Он и на 50 не выглядел, а чувствовал себя не старше 30. «Человеку столько лет, насколько он себя ощущает», — так говорила Фэб, хотя в самые интимные моменты она называла его папочкой. На минуту он оторвался от Фэб и огляделся вокруг. Публика пребывала. Теперь они все будут свидетелями ее удивительного таланта, который он, Билл, распознал и выпестовал. Отныне она будет принадлежать человечеству. Ему пришлось на какое-то время отвлечься от честолюбивых замыслов, потому что к ним подошли какие-то два парня. Один был типичный гей, а вот второй... Почему Фэб на него так смотрит? Жаль, что он еще не закончил с разводом и не мог жениться на Фэб, чтобы окончательно привязать ее к себе. А, впрочем, о чем он беспокоится? Она его любит, и он это знает. Она так уставилась на этого парня, потому что приняла кокаина, наверное, несколько больше, чем нужно. Но она так волновалась перед открытием. Он один ее понимает. У нее усталая душа. Он посмотрел на картины на стенах. Усталая душа, но как сексуально. Аарон Парадис и Лесли Розен собирались в оперу, но по пути решили заглянуть на открытие галереи. Не то чтобы Аарон хотел угодить Морти, дорогому, но довольно неотесанному клиенту. «Я хочу посмотреть, что рисует эта девушка», — призналась Лесли. «Судя по тому, что я о ней знаю, Фэб нуждается в помощи, и, думаю, я могла бы ей помочь». Лесли была уверена, что живопись Фэб может многое о ней рассказать и поможет ей лучше понять свою потенциальную пациентку. Выставка была тем местом, где Лесли и Аарон могли подцепить новых клиентов. А кроме того, на открытие пожалует Джилл Гриффин. Никогда не мешает лишний раз пожать руку влиятельного человека. Аарон немного опасался встретить на выставке Анни, Но он старался убедить себя, что когда-то это должно случиться. Он к этому готов. И Лесли не раз повторяла, что они не должны позволять Анне разыгрывать из себя мученицу. «Лесли сегодня очень красиво», — подумал Аарон, когда они вышли из лифта и направились в зал. Она одевалась просто, но элегантно. Сегодня она зачесала волосы в пучок, открыв красивую матовую шею. Черное платье облегало пышный бюст и фалдами не спадало до земли. «В платьях от Макфедден», — подумал Аарон, — «женщины выглядят как классические статуи». Лесли действительно была похожа на греческую богиню. Насколько она женственнее Анни. «Я люблю тебя», — прошептал он. «Ну и отлично», — сказала она, оглядывая зал, и вдруг в недоумении подняла бровь. Аарон проследил за ее взглядом. «Бог мой!» — только и сумел выдавить он с изумлением, взирая на огромные гениталии, изображенные на картине. «Джону будет о чем писать». Аарон не понял, относились ли ее слова к художествам на стенах или к самой Фэб Ван Гельдер. Она стояла рядом с Биллом Атчинсоном, затянутой в какой-то совершенно прозрачный черный чулок. «Как у вас это называется?» — спросил Аарон Лесли. «Эксгибиционизм». Аарон рассмеялся, и они направились к экстравагантной паре. Пора заняться делом. Лэри Кохран вышел из лифта и сразу увидел Азу, стоящего у входа в зал. «Аза, извини, я опоздал», — он похлопал друга по спине. Аза неуклюже приветствовал его, что-то среднее между рукопожатием и объятием. Аза был голубым, а, может быть, бисексуалом. Лэри подозревал, что Аза сам не очень хорошо еще в этом разобрался. Лэри иногда приходило в голову, что Аза может увлечься им тоже, но он гнал прочь эти мысли. «Лэри, рад тебя видеть. Я сам только что пришел. Как раз успел к шампанскому», — сказал Аза, останавливая пробегающего мимо официанта. Лэри медленно обвел взглядом комнату. «Где можно спокойно поговорить?» «Ну, как дела, Аза? Что новенького?» Аза слегка пожал плечами. «Все по-старому. А у тебя?» Лэри надеялся, что Аза что-нибудь ему расскажет, а он выберет подходящий момент и спросит о деньгах. Он хотел быстрее с этим покончить. Но Азу явно что-то тревожило. «Неужели он в таком же положении, что и я?» — со страхом подумал Лэри. В этом не было бы ничего удивительного, поскольку бедность и отсутствие признания и было то, что сблизило их и на чем держалась их дружба. Не так легко оставаться друзьями с теми, кто неожиданно разбогател и добился успеха. Всякий раз, когда они встречались, Лэри задавал Азе один и тот же вопрос. «Есть для меня информация о делах на рынке?» Как будто если бы Аза и сообщил ему что-нибудь важное, он мог этим воспользоваться. Аза улыбнулся и, как обычно, сказал: «Ничего, что могло бы представлять интерес для нас с тобой». Лэри знал, что Аза очень щепетилен в вопросах профессиональной этики. Никакой информации, никаких намеков. Но тут, к его удивлению, Аза добавил: «Все делают деньги, кроме меня, а ведь я знаю больше, чем все они вместе взятые. Беда в том, что у меня проблемы с наличностью. Судя по ситуации на рынке, проигравших, похоже, не будет». У Лэри сердце упало. «Ты хочешь сказать, у тебя нет денег?» «Ни цента», — мрачно подтвердил Аза. «Живу по кредитной карточке. А я собирался сегодня попросить у тебя взаймы», — простонал Лэри. Будь оно все проклято. Я задолжал за квартиру $742, и если не заплачу, меня выставят оттуда в два счета. Лерри отхлебнул большой глоток шампанского. Да, все, что у меня есть, это пластиковые деньги. А за минуту помолчал, затем добавил. Но если ты продержишься до конца октября, я смогу тебе помочь. Да, в конце месяца я сам кое-что получу. Мне нужно сейчас. Лерри изо всех сил старался скрыть разочарование. А что произойдет в конце октября? Ты выиграешь в лотерею? Так, наметилось кое-что. Аза поспешил сменить тему. Я слышал, ты больше не фотографируешь? Подался в писатели? Думал, ты теперь при деньгах. Увы, вздохнул Лерри. Джилл и Мэри вошли в галерею, и к ним тут же подлетела Шелби. Морти едва поспевал за ней. «Вы оказали мне огромную честь», — пропела она. «Мне так важно услышать ваше мнение». Джилл посмотрел на стены. «Да». Лично у него подобные эксперименты вызывали отвращение. Но он ничем не выдал своих чувств. В мире искусства он не был вожаком, и ему хватало ума это признать. Мэри выглядела несколько обескураженной. Придется ей кое-что объяснить. «Избранные работы ФЭП у меня в отдельных залах, только для самых дорогих гостей», — прощебетала Шелби. «Позвольте вас проводить». Джилл вполне мог без этого обойтись. Это все Мэри. Стремилась занять соответствующую ступеньку на социальной лестнице, настояла на переезде на Пятую авеню, из кожи вон лезла, чтобы войти в эти дурацкие благотворительные комитеты. Джилла это все не волновало. Синтия тоже носилась со всякой светской ерундой. Когда-то это ему помогло. Но не более того. Он выше этого. К тому же ему это просто скучно. Но если Мэри очень хочется, он не против. Хотя, конечно, он никогда не позволит ей повесить что-либо подобное в их доме. А сейчас? Почему бы действительно не сходить в комнаты для избранных? Не толкаться же здесь в толпе. Взяв Мэри под руку, он проследовал за Шелби и этим омерзительным Кушманом. Неоттесанный чурбан. В последнее время он начал зарываться. Джилл сделал из него миллионера, но этот хорек продолжает что-то вынюхивать. Ничего, Джилл скоро от него отделается. Не один Джилл в тот момент мечтал избавиться от Морти. Шелби готова была рвать на себе волосы. Почему так мало народу? Ей не нужно даже считать по головам, чтобы в этом убедиться. И так видно, что столпотворений нет. Где все завсегдатые? Гунилла Голдберг, Хайма Меллисон. Почему они не пришли? Неужели из-за Морти? Может быть, мама была права, богат он или нет. Он всего-навсего нью-йоркский еврей. А искусство — дело тонкое, особенно работы такого плана. Конечно, она запрашивает довольно дорого за произведение относительно неизвестного автора. Шелби вздохнула. Только бы Морти не раскрывал рта. Рот раскрыл Джилл, когда увидел полотна, предназначенные для показа узкому кругу посвященных. На всех были изображены половые акты в различных позах. Эти картины волновали. Пробуждали эротические фантазии с некоторым оттенком садизма. Джилл непроизвольно сжал руку Мэри. «Интересно», — процедил он, взяв себя в руки. «Да, очень», — откликнулась Мэри. Ее голос прозвучал неожиданно глухо. «Какую-нибудь из этих?» «Да», — решил Джилл. Вот эту позу они и попробуют сегодня в своей спальне. Не проронив больше ни слова, они медленно обошли оба зала, внимательно вглядываясь в извивающиеся фигуры на полотнах. От внимания Шелби не ускользнула неестественная хриплость в голосе Мэри. Она многозначительно посмотрела на Морти. Он пожал плечами, но, слава богу, ничего не сказал. Шелби продолжала наблюдать за важными гостями. Они, кажется, заинтересовались. Она почуяла первых покупателей. А если Джилл и Мэри у нее что-нибудь купят, остальные выстроятся в очередь, чтобы не отстать от них. Дуарто вошел в зал и не поверил глазам. Причина его потрясения послужили, однако, не шедевры на стенах. Там, в центре зала, среди этой идиотской мазни стоял человек, с которым он готов был провести всю оставшуюся жизнь. Никогда раньше он не испытывал такого сильного желания. А уж он-то был достаточно искушен в этих делах. Он пришел, как обычно, надеясь подыскать очередного клиента. Откровенно говоря, он охотился за Мэри Бирмингем Гриффин. До него дошли слухи, что Гриффины приобрели шикарные апартаменты в здании Джека Анасиса на 5-й авеню. Эти сведения ему сообщил надежный человек из агентства по продаже недвижимости Линды Штейн, одного из самых модных в Нью-Йорке. Дуарто очень хотел получить этот заказ, но еще больше он хотел мужчину, стоящего сейчас перед одним из ужасных, вызывающих творений Фэб Ван Гельдер. Он голубой, это ясно. Но свободен ли он? С ним был какой-то высокий смазливый молодчик, но Дуарта никогда не трогали красавцы типа Джимми Стюарта. Его привлекали маленькие, рыжеватые и веснушчатые мужчины. Кому дано разобраться в человеческих пристрастиях? Ему нравилась даже залысина на голове незнакомца. Конечно, в наше время свидание с незнакомцем чревато всевозможными опасностями. Столько друзей Дуарта поумирало, что... Он уже перестал считать. Бросил после 17-х похорон. Он сам всегда был очень осмотрителен, и, надо сказать, ему везло. Он прожил с Ричардом 11 лет, но когда у Ричарда в крови обнаружили вирус, анализы Дуарта оказались отрицательными, и он был благодарен за это судьбе. Дуарта вспомнил, как Ричард поддерживал его в работе. Без Ричарда ему было очень тяжело, даже несмотря на помощь Бренды. И он был так одинок. Он, не отрываясь, смотрел на Азу Юэлла, и перед его мысленным взором проносились прекрасные видения увитых плющом коттеджей и маленьких неуклюжих щенков. «Значит, ты стал писателем?» — спросил Аза. «Ну, в общем, кое-что написал». Меня посетило вдохновение. «Да», — подумал Лэри, — «и имя моему вдохновению — Элис Эллиот. Милая Элис. Я продал ее фотографию в журнал. Теперь мне придется распроститься с надеждой когда-нибудь увидеть ее опять. Я ее предал. Она никогда меня не простит. Когда она увидит фотографию в журнале, она решит, что я просто... использовал ее. Он постарался прогнать мрачные мысли. Аза тоже весь вечер хмурился. Вдвоем они представляли, наверное, довольно жалкое зрелище. Вдохновение? Это же здорово, Лэри! А почему такая вселенская печаль? У тебя проблемы не только с деньгами? Лэри был благодарен за приглашение поплакаться на чужом плече, но он боялся рассказывать... о своих бедах. Господи, что подумает о нем Аза, когда узнает, что он натворил? И все-таки надо попробовать, иначе он сойдет с ума, если будет держать это в себе. Запинаясь, он поведал другу историю своей встречи с Элис. Аз, я не верил своим глазам. Элис Эллиот прямо на Мэдисон-авеню. Я несколько раз сфотографировал ее, пока она шла по улице. А потом она зашла в бар Карлайла, и я просто автоматически пошел за ней. Там было полутемно, прохладно и почти пусто. Она сидела одна. Отхлебнув из бокала, он добавил, я послал ей какое-то вино. А она? — спросил Аза. А она приняла. Я пересел к ней за столик, и мы разговорились. А потом занимались любовью. Лэри опустил голову. Аза расхохотался. Ну и в чем проблема? Я не вижу проблемы. Проблема есть. Я тебе говорил, что я сейчас на мели? Аза со смущенным видом переступил с ноги на ногу и коротко кивнул. Ну вот. Я продал одну из ее фотографий. Понимаешь, Аза, это же предательство. Я провел с женщиной самый прекрасный день в своей жизни, а потом поступил как самый последний негодяй. Лэри казалось, что он своим рассказом вызывает омерзение. Он заметил, как Аза вздрогнул при слове «предательство». Аза медленно поднял на него глаза. Ошибки бывают разные. Одни можно исправить, всего-навсего сказав «извините». За другие приходится долго расплачиваться. Лэри... Твой проступок — это совсем не так страшно. Напиши ей письмо, что ты сожалеешь, просишь ее простить тебя. Никаких объяснений, просто прости. Она и видеть меня не захочет. Аза снисходительно улыбнулся. Ну и что ты теряешь? Улыбка у него получилась какая-то жалкая. Несмотря на собственные переживания, Лэри не мог не услышать тоскливые нотки в голосе друга. «У тебя все в порядке?» «У кого?» — не понял Аза. «Мы, по-моему, о тебе говорим. Попроси у нее прощения». «А если она меня не простит?» «Лэри, ты ничего не теряешь. Попытка не пытка». Лэри задумался над весьма разумным советом Азы. «Он прав, как всегда». Я и напишу. Душе нужна исповедь, — подумал он. Ему сразу стало легче. Он внимательнее присмотрелся к Азе. Аза — настоящий друг. Но почему он сегодня такой печальный? Почему на нем новый костюм? Почему экономный Аза живет по кредитной карточке? Что вообще происходит? Аза, что с тобой? Что ты скрываешь? Лэри был уверен, что несчастный вид Азы вызван не только сочувствием его, Лэри, проблемам. У Азы какой-то груз на сердце или на совести. Лэри наклонился к Азе и как можно мягче сказал. «Мне ты можешь все рассказать. Не стесняйся». Аза отвернулся, избегая его взгляда. «Я тоже совершил предательство. Очень большое. И в моем случае нельзя отделаться простым извинением». «О чем ты говоришь? Что ты мог такого сделать?» Голос Лэри упал почти до шепота. Аза устало вздохнул. «Я не хочу об этом сейчас говорить. Дождемся дня всех святых». Минуту они помолчали. «Извини, что не смог выручить тебя сегодня. Что ты будешь делать?» Лэри помедлил с ответом, обдумывая ситуацию. «Наверное, то же, что и все неудачники в Нью-Йорке. Попрошу у своей матери». Тут он заметил какого-то мужчину довольно экзотической наружности, который не сводил с них глаз, вернее, не с них, а с Азы. Обрадовавшись возможности сменить тему, он подтолкнул друга. «По-моему, тобой интересуются». Проследив за направлением взгляда Лэри, Аза встретился глазами с высоким, смуглым мужчиной, явно латиноамериканского происхождения. Аза отвел глаза. Он по-прежнему испытывал неловкость в таких ситуациях. В двух шагах от себя он увидел Джилла Гриффина. Он не должен подавать виды, что они знакомы. Джилл просил его отложить публикацию до Дня всех святых, 1 ноября, и он согласился. Теперь А зажалел, что связался с Джиллом. Но было уже поздно. Он уже истратил почти столько же, сколько должен был получить. «Пошли посмотрим на картины», — предложил он, беря Лэри под руку. «А без этого нельзя обойтись?» — простонал Лэри. Джон Розен, скорее всего, не разделял равнодушие Лэри к изобразительному искусству. В конце концов, оно было его профессией. Как обычно, прибыв с опозданием, он с первого взгляда оценил уровень выставленных работ. С претензией на скандал, но, по сути, вторично и в конечном итоге скучно и абсолютно неинтересно. А вот Фэб Ван Гельдер, напротив, представляла несомненный интерес. Джон прекрасно знал, что Шелби Симингтон, это барракуда из Атланты, не оставит его без внимания, поэтому он спокойно дождался, пока она заметит его, а дальше все шло, как он предполагал. Шелби налетела на него, как ястреб, и после традиционных излияний потащила знакомиться с Фэб. Какие они разные, не мог не заметить Розен. Шелби — загорелая, цветущая блондинка, и Фэб — бледная, худющая, с истинно черными волосами. Два абсолютно контрастных типа женщин. «Фэб», — протянула Шелби, — «позволь представить тебе Джона Розена». Того самого Джона Розена. «Привет, тот самый Джон!» Фэб смотрела прямо ему в лицо. Зрачки ее глаз были неестественно расширены. Прозрачный шифон почти не скрывал ее хрупкое тело девочки-подростка. Она протянула ему руку. Ладонь была маленькая и очень горячая. Джон еще не решил, как он поступит. Он сразу понял, что с Фэб проблемы не будет, а он обожал одерживать победы над представительницами знатных семейств. «Мы так похожи с Лесли», — подумал он. «Ей, как и мне, незнакомо чувство вины». Пока он не знал только, предпочтет ли он трахнуть Фэб и затем написать разгромную статью о ее работах, или ему доставит больше удовольствия трахнуть ее, а затем уделать и читающую публику, расхвалив творение Фэб, до небес. Выбор был интересным, и он чувствовал приятное возбуждение. Шелби внимательно наблюдала за ними. Прежде чем она попыталась представить ему спутника Фэб, Джон быстро сказал: «Может быть, вы сами покажете мне работы?» Фэб улыбнулась. Не обращая ни на кого внимания, они медленно пошли по залу. Лэри был потрясен увиденным. Дело было даже не в теме большинства представленных работ, а в ее убогом, безвкусном, безжизненном воплощении. «Что ею двигало?» — недоумевал он. «Впечатление такое, что ее сжигала ненависть к самой себе. Или это какое-то политическое заявление?» Он внимательно присмотрелся к Фэб Ван Гельдер. Она выглядела безразличной ко всему, не способной ни на какие заявления. Богатая и знатная принцесса. Хотя он захватил с собой фотоаппарат, он понимал, что не сможет продать ни одну фотографию, если фоном будут служить картины Фэб. Лэри старался не думать о той красоте, которую он мог бы создать, имея ее возможности. Это было несправедливо и очень обидно. Мать вышлет ему чек, он закончит сценарий и опять будет снимать этих кретинов, чтобы заработать себе на жизнь. Может быть, все-таки стоило пару раз щелкнуть Фэб? Она стояла рядом с высоким седовласым мужчиной. На нем был какой-то нелепый черный кожаный блейзер с золотыми пуговицами. Может, заснять их вместе? Придется изловчиться, чтобы генитальные шедевры Фэб не попали в кадр. Как-никак, Фэб сейчас была в центре внимания прессы. Возможно, ему удастся что-нибудь за это получить. Лэри уже обошел все четыре зала. Он сделал несколько снимков, но больших надежд на них не возлагал. Сильвия Майлз, она, конечно, довольно известна, но кто-то остроумно заметил, что она осчастливит своим появлением даже открытие конверта. Потом Костелли, Харрис, еще несколько представителей мира искусства. Парочка типов с Бродвея. В общем, публика не стоящая того, чтобы тратить на нее пленку. Видимо, все-таки придется позвонить матери. И пора подыскивать постоянную работу. И еще. Надо обязательно извиниться перед Элис. Ему это, правда, все равно не поможет. Ну ладно, хоть поел нормально. «Это отец Фэб?» — спросил он Азу. «Ты что?» «Это Билл Атчинсон, ее жених». «Это Билл Атчинсон?» Лэри не верил своим ушам. «И этот тип бросил Элис Эллиот ради такого ничтожества, как Фэб?» Лэри даже затряс головой. Фэб повисла теперь на Морти Кушмане, парни из телевизионной рекламы. Она выгнула спину, маленькие соски ее грудей просвечивали сквозь прозрачную блузку, чулком обтягивающую тело. «Она же ненормальная», — сказал он Ази. «Я бы не стал с ней трахаться даже за деньги». Гей, положивший глаз на Азу, наконец предпринял попытку к сближению, и Аза отошел с ним в сторону. Лэри остался один у буфетной стойки, доедая салат из креветок. Мрачно рассматривая какое-то полотно, он уже подумывал о том, что пора отправляться домой, как вдруг заметил хозяйку галереи, выходящую из дверей в частные залы. Интересно, что там? Весь вечер она водила туда наиболее значимых гостей. Может быть, там зал для самых важных персон? Лэри решил попытать счастье. С отсутствующим видом он направился к двери. Осторожно попробовал. Дверь была не заперта. Он повернул ручку и прошмыгнул внутрь. В комнате было почти темно. Картины меньшего формата, чем в общих залах, освещались небольшими настенными лампами. Через несколько минут его глаза привыкли к темноте, и он смог по достоинству оценить вопиющую непристойность коллекции. А затем он увидел их. Джон Розен стоял спиной к двери, опершись руками о стену. Он слегка наклонился вперед, и на какой-то момент Лэри показалось, что его рвет. Но тут он заметил Фэб Ван Гельдер, зажатую между Розеном и стеной. Она стояла на коленях, открыв рот. Ее губы ярко-алым кольцом плотно охватывали член Розена. Хм, интересно. Согласились бы новости искусства напечатать этот снимок? — усмехнулся про себя Лэри и тихо попятился из комнаты.